пожалуй, в одном отношении будет любопытно. А именно, банда попытается сперва выяснить, действительно ли Дип большой человек. Зачем это им? Если он большой, то рядовые его признают, а боссы убьют. А если он ничем не выделяется, то рядовые не примут, а боссы задвинут его на задний план и, по всей вероятности, тоже пристрелят. Так зачем им ждать? Она вновь презрительно скривила губы. «Как ты не понимаешь?» «Повторяю, никто не знает, насколько он большой. Возможно, он прибыл сюда со своей и притом немаленькой бандой». «Ну нет, это уже нереально, милая», — заметил я. После минутного молчания она сказала. «Да, возможно, ты прав. Однако главное, почему его постараются убрать, вот что. Они совершенно не знают, что он из себя в данный момент представляет. Он может быть переполнен жаждой мести. Это уже ближе и правдоподобнее. Вот-вот. Он может вспомнить о своей кровавой клятве и перещелкает всех, кого заподозрит в убийстве его друга Беннета, понимаешь? Это не исключено. И вполне возможно, что он этим и займется здесь, никто не знает. Он представляет собой, как это слово, загадку? Вот именно. Она взглянула на Джока Боя, усевшегося за конторкой, и пьяно засмеялась. «Взгляни-ка на него. Уткнулся носом в бумаге и ничего не хочет ни видеть, ни слышать. Особенно о том, о чем мы болтаем. Не правда ли, Джока Бой?» Тот не обратил ни малейшего внимания на ее вопрос. «Что ж», — продолжала она, — «пускай все эти бандиты дерутся между собой и стреляют друг в друга, сколько хотят». Я была очень рада, когда Беннет получил в свой череп давно заслуженную пулю, и буду очень рада, когда с остальными случится то же самое. И не имеет значения, кто из них будет первым и кто последним. А когда я увижу этого негодяя Дипа где-нибудь в канаве с парой унций свинца в его бандитской голове, я с величайшим наслаждением подойду и плюну на него, как я это проделала с убитым Беннетом, вот так. Да не только я одна буду рада этому. Собакам собачья смерть. «Знаешь что, девка, — сказал я спокойно, — разговор становится слишком тяжелым. Не называй меня девка, черт возьми! Именно так называл меня проклятый Беннет. Никогда не называй меня так. Я всегда буду называть тебя так, девка. А ты кто такой?» «Дип», — сказал я. «Называй меня Дип». Джока Бой еще пристальней уставился на бумагу, но он явно не читал ее. Лицо его напряглось, и он пару раз облизнул губы. Девка сидела неподвижно, с опущенными вниз руками и наклоненной головой. Я допил свой стакан, поставил его на стол и взглянул на девицу. Вены на ее шее напряглись, и щеки слегка вздрагивали. «Как твое прошлое имя, Тилли?» «Ли», — шепотом ответила она. «Живешь рядом?» «Да». «В 130-м, за Бранганским рынком. Но то, что я говорила...» «Ладно, окей, Тилли». Теперь вся нижняя часть ее лица дрожала. «Иногда я говорю глупости». «Да, это так». «То, что я сказала...» Она вздохнула и закусила губу. «О гангстерах? О том, что я бандит, негодяй? Было бы лучше, чтобы меня подстрелили. Но ты говорила мне то, что думала, не так ли?» Вдруг она вскинула голову, страх исчез, и твердым голосом она сказала. «Я говорила то, что думала». Джока Бой за стойкой испуганно втянул голову в плечи. Я усмехнулся и проговорил. «Вот это верно. Как ты сказала, так и думаешь». Ее глаза несколько секунд изучали мое лицо, затем, придя к какому-то заключению, Ли взяла свой стакан, допила остатки и заговорила жестким твердым голосом. «Ты не Дип. Ты слишком вежлив, чтобы быть Дипом. Настоящий Дип избил бы меня. Дип не выносит, когда его называют настоящим именем. Дип не терпит женщин, которые слишком много знают и говорят о нем». Она перевела дыхание и добавила вызывающе. «Знаю я больше того, что сказала, парень. Если сочту нужным, то скажу. Вот тогда и будет настоящее беспокойство». «Этому я верю. Тогда все приобретет более интересную окраску. Будь уверен, большой парень, — Йорос сжался в кривую усмешку, — если бы ты был гиб, то под твоей левой рукой днем и ночью болтался бы револьвер, высматривая, кого бы прихлопнуть. Его обычно так и называли — револьверный бой. Он таскал револьвер всюду, не заботясь о том, что копы могут заметить его. «Ты гиб? Анекдот! Ха-ха!» Я пошарил у себя в кармане, вытащил бумажник, бросил на стойку доллар и обернулся. Глаза Тилли были широко раскрыты и полны ужаса. Она не могла их оторвать от полы моего пиджака, под которой она успела заметить револьвер 38-го калибра.